Женщины-халагаев считались дерзкими, как в хорошем смысле, так и в плохом, и она эту репутацию явно оправдывала. Шава едва заметно поджал губы. Хотя ее дерзость и нарушала обычаи, религиозных законов она не затрагивала. — Итак, святейший отец, что вы хотели мне сказать? — спросил Гимерий, опуская на колено свой оловянный кубок. — Прежде чем ответить, Шава посмотрел на Ингегерд. Она ответила ему спокойным взглядом. На ее скульптурно очерченном лице читалось серьезное внимание. Хотя прилату это показалось очень странным. Командир гарнизона явно хотел, чтобы жена все услышала. Ершава, слегка пожав плечами, сообщил новость. Генерал Стилиан восстал против его величества, автократора Мальина. — Фос! — воскликнул Гимей и, словно еще не веря, до конца переспросил. — Вы это точно знаете? — Точнее не бывает. Новость мне только что сообщил эпарх Зеуц, а к нему ее доставил курьер с юга. Я сам видел, как этот курьер прискакал к резиденции Зеуца. Он едва не загнал лошадь по дороге. Он полагал, что его новость очень важна. Я не слышал ее из уст курьера и не видел депешу, но у меня нет причин не доверять эпарху. — Это может только гражданскую войну означать, — произнесла Ингегерд с мужской, даже с солдатской прямотой. — И кто победит? 10 слов. И она сказала все, что требовалось. Шава постарался смягчить картину. Малиин правил много лет. Большинство людей верны ему, и в его руках город Видес. Ни один человек не посмеет утверждать, что он правит Видесом, если столица не в его руках, а город Видес — величайшая крепость в мире. Каждое из его слов было правдой. И стало бы приговором большинству мятежей еще до их начала. Но этот мятеж... — Стилиан есть Стилиан, — заметил Гимерий. Подобных ему Видес не знал уже давно. И это, к сожалению, тоже было правдой. Ингегерд произнесла что-то на своем языке. Шава не знал ни единого слова языка халагаев. Он заметил, что Гимерий взглянул на него с внезапным испугом. Не напомнила ли она ему, что я родственник автократора? В лед меня, если я не угадал. Но Шава подумал также, что остался бы верен Малиину, даже не будь между ними кровных уз, и прилад сказал. Вам следует помнить, что автократор — наместник Фосса на земле. Малиин — законный правитель империи, а за него здесь правили его отец и дед. А кто такой Стилиан? Возможно, узурпатор. Человек, желающий свергнуть наместника Фосса. Кто способен на такое? Только человек, впустивший Скотоса в свое сердце. И он снова церемонно плюнул, отвергая темного бога. Так же поступили Гимерий и Ингегерд. Все благочестивые видосяне верили, что в конце концов Фосс одолеет Скотоса и добро победит зло. Верить в противоположное означало впасть в самую черную ересь и, без сомнения, обречь душу на прозябание в ледяном аду темного бога. И тем не менее Гимерий сказал: «Предположим, святейший отец, что Стилиан победит. Заметьте, я не говорю, что так будет, но лишь предположим, хорошо? Тогда он станет автократором, правильно?» «Он все равно останется узурпатором», — непреклонно возразил Ршава. «Дед Малина, брат его собственной бабки, тоже был узурпатором, но Шава не стал об этом напоминать. Если честно, он и сам об этом не вспомнил. Он не будет всего лишь узурпатором, он будет еще и автократором и станет носить красные сапоги», — возразил Гимерий. «Разве это не сделает его наместником Фосса на земле?» Шава был честным человеком. Он даже не мог вообразить, что пожелает стать лжецом, но сейчас ему этого захотелось. Поморщившись, он ответил: «Формально да, но грех бунтарства все равно останется на нем тяжким бременем, и патриарх вполне может потребовать от него покаяния или наложить епитимью, прежде чем допустит его в собор». Ингегерд опять заговорила на своем языке и на сей раз произнесла что-то резкое. Гемерий нетерпеливо кивнул в ответ и вновь обернулся к Шаве. — Спасибо, что поделились этой новостью, святейший отец. Теперь, если гражданская война придет в Скопенцану, я буду знать, что делать. Да, предотвратит ее Фос, но если она все же придет... Он очертил на груди знак благого бога. То же сделала его жена Ингегерд и Шава вместе с ними. Через несколько минут прилад вышел из дома Гемерия, уверенный, что командир гарнизона обещал на случай войны принять сторону Малина. Шава почти дошел до своей резиденции, прежде чем вновь мысленно повторил слова Гемерия. И застыл, положив руку на дверную щеколду. Прилад вдруг понял, что фактически Гемерий не сказал ничего конкретного. «Приспособленец! Проклятый приспособленец!» — презрительно фыркнул Шава. «И сколько еще людей в империи предпочтет выждать и посмотреть, куда дует ветер, прежде чем поднять свой парус?» Проповедовать Аршава никогда не любил. Изучение борьбы между благим богом и его злобным соперником всегда интересовало его гораздо больше, чем попытки рассказать об этой борьбе и растолковать ее смысл прихожанам. Он никогда не выдавал плохих проповедей. С его организованностью и общими способностями такое было немыслимо. Но Аршава отличался знаниями, а недаром вдохновение, и всегда ощущал его нехватку. Теперь же его внезапно озарило вдохновение. Обращаясь с кафедры к жителям Скопенцаны в пользу Малиина и против Стилиана, Шава говорил не разумом, а сердцем. Убеждая прихожан, он использовал ту же тему, что и в разговоре с Гемерием и Ингегерд, но в каждой проповеди он добавлял новые яркие детали. Он поймал себя на том, что, глядя на море лиц в главном храме Скопенцаны, он словно видит перед собою множество язычников-халагаев и пытается обратить их в веру во владыку благого и премудрого. Многие священники пытались обратить халагаев, многие из них стали мучениками своей веры, а большая часть халагаев упрямо оставалась необращенной. Ингегерд была довольно редким исключением. «Станете ли вы отрицать? Сможете ли вы отрицать, что узурпатор стремится сломать естественный порядок вещей?» — гремел Шава с кафедры, стуча по ней кулаком. «Можете ли вы отрицать, что это есть не что иное, как злодейство? Можете ли вы отрицать, что это ведет только в лед?» И он вызывающе уставился на прихожан. Среди них были и Зауц, и Гемерий. Если Ингегерд присутствовала в храме, то Ршава не мог ее видеть. Женщины стояли в отдельной галерее на втором этаже, скрытой узорной решеткой от любопытных глаз. Ни парх, ни командир гарнизона не бросили вызов Ршаве, не выкрикнули имя Стилиана, равно как никто другой. Почти все люди, приходившие в главный храм Скопенцаны, были среднего возраста, выглядели сытыми и благополучными. Почти все они предпочли бы, чтобы жизнь и дальше текла своим чередом. Разумеется, в Скопенцане было несколько храмов, как в любом ведесском городе, достаточной величины. Шпили с позолоченными солнечными шарами на концах вздымались над крышами домов в любом районе города. Управляли храмами другие священники, имевшие более низкие ранги в церковной иерархии. «Каждый из них должен сказать то же самое», — подумал Шава. «Все они должны заявить прихожанам, что Малиин — законный автократор, а Стилиан — лишь бунтовщик и узурпатор. Это правда, ее надо донести просто и ясно». Воодушевление прилата наполняло даже его обычные молитвы и гимны, и прихожане откликались на слова Ршавы с большим энтузиазмом, чем когда-либо. В тот день Наступил один из тех редких случаев, когда Шава мог ощутить силу своей проповеди.